Глава 8. Он вернулся в середине июня, шагая по площади с саквояжем в руке. Лошадь и двуколку он оставил в конюшне в старой части города. Мэри сидела в кресле качалки у окна, помогая Роберту в задании по арифметике, а Уильям играл на полу с резиновым мячиком. Она похудела и побледнела. Две морщины на правой стороне ее лица углубились. Мэри увидела его идущим по 8-й стрит. Его долговязая фигура выглядела угрюмой, когда он приблизился к дому. Она сидела, не двигаясь некоторое время, и думала: «Это самый мрачный человек на свете. Что может быть тяжелее для жены?» Она ожидала в прихожей его шагов на крыльце. Он не успел притронуться к дверной ручке, как она открыла дверь. Перед ней стоял Авраам Линкольн, каким он был в ноябре 1840 года, после голосования в Лоуренсвилле, собирательный образ человеческого страдания. Сейчас, как и тогда, зрачок левого глаза подтянулся вверх, к веку. Лицо перерезано искривленными морщинами мучения. Кожа имела нездоровый оттенок. Губы высохли, приобрели сероватый цвет. Тогда его не было неделями. Он вел кампанию в пользу выдвижения кандидатуры Гаррисона на пост президента, полной надежды, что выиграют Виги, и он получит важную должность. Спустя несколько дней он пришел к ней домой и попросил отпустить его. Ныне же, видя его в дверях с темными, исчерченными морщинами, кругами под глазами, обмякшим, все в нем говорило об усталости и отчаянии, она спрашивала себя, какое страшное поражение потерпел он на этот раз, с чем он пришел домой. После ужина он прочитал Роберту рассказ, поиграл с Уильямом, прежде чем уложить его в кровать, а затем они молча сидели бок о бок в креслах-качалках перед остывшим камином. Она не могла вымолвить слова: «Почему ты так выглядишь?» Наконец Мэри заговорила. Рассказала, как причастилась и была принята в лоно Первой Пресвитерианской церкви, но не призналась, как ей нужно было утешение от церкви. Она сказала ему о покупке набора домашних лекарств доктора Джейна, о том, что он давал детям ветрогонный бальзам против колик, но воздержалась от упоминания, что Уильям болел несколько дней и звал отца. Затем сообщила, что водила детей на все развлечения, какие имелись в городе. В старый цирк, где выступала первая женщина-наездница мадемуазель Мариетта, на представление факира Шивы в помещении суда. Она умолчала, что тем самым старалась компенсировать невнимание со стороны отца. После этого поведала, что купила у Сета Томаса французские каменные часы с заводом на 2 недели, у Райта и Брауна позолоченные фарфоровые блюда, а в лавке Ниняна Эдвардса кашемир и шелковые ткани. Она не старалась оправдать свою расточительность тем, что порой так отчаивалась, что бежала из дома в лавку, покупала, что увидит, с тем, чтобы облегчить тяжесть, терзавшую ее душу. Затем доложила ему, что выезжала на бал с Элен и Беном Эдвардс и на спевку Куолисом. Была веселой, но не выдала ему, что причиной этих ее поступков были слухи в городе, будто Авраам не вернется домой. Семейство тот не умело держать оборону против известного всем окружающим поражения. По иронии судьбы, Авраам впервые зарабатывал значительные суммы, и семья могла жить с комфортом. Что же вызвало его депрессию, сильный приступ ипохондрии, которые не снимали ни отдых, ни хорошая пища, ни уютная кровать, ни финансовая стабильность? Когда она находилась на кухне, он придвигал кресло к стене, клал ноги на нижнюю планку, обхватывал руками колени, и глаза его были печальными, а весь облик мрачным. Углубившись в себя, он мог сидеть так часами и не реагировать на попытки вывести его из этого состояния. Затем вдруг он откидывал голову назад и рассказывал какую-нибудь историю. В другие моменты он выскакивал из кресла, выходил из комнаты или из дома. Она стала редко видеть его. В воскресенье он проводил в конторе, играя в шахматы, возвращался только в том случае, если она посылала Роберта сказать ему, что обед готов. Она не противилась такому его поведению, ибо вне дома он казался более живым. Возвращаясь к концу дня, он молча усаживался перед камином и с низко опущенной головой просиживал неподвижно часа четыре, как человек, думающий о смерти. Он сидел молча, со стиснутыми губами, ничем не выдавая, что происходит у него внутри. Казалось, что жизнь еле-еле теплится в нем, и часто она не слышала и не чувствовала, как он входил в комнату. Она не могла разгадать, о чем он думал в часы такого отключения. Она даже спрашивала себя, думает ли он вообще, или же просто погрузился в болото меланхолии. Когда подходило время сна, она откладывала книгу или шитье, а он не гасил свечи и читал всю ночь Бёрнса или книгу по философии, взятую у Уильяма Герндона, или стихи об отчаянии, последний лист, смертные Холмса, третью песнь из поэмы Байрона «Чайльд Гарольд». «Странно», — думала она, — «как можно спать с мужчиной в одной постели, а он находится от тебя за тысячи миль?» Однажды рано утром ее разбудили странные звуки. Авраам сидел на краю кровати и бормотал про себя. Она прислушалась, но слова были бессвязными. Через некоторое время он встал, надел брюки, носки и рубашку, затем сел на низкий стул перед камином и уставился на потухший очаг. Она откинулась на подушку, ее сердце бешено забилось. Она спрашивала себя со слезами, почему? Наша неудача не была такой уж большой. Конца еще не видно. Мы не совершили ни одного непростительного проступка. Она чувствовала себя плохо, как в те 20 месяцев, когда Авраам сбежал от нее. Ныне у нее был муж, двое детей, дом, но ее страдания были более мучительными, неудача казалась более серьезной, а надвигающаяся трагедия неотвратимой. В те дни она была молодой девушкой, боявшейся потерять свою любовь. Теперь же стала женщиной, связанной по рукам и ногам. Если она потеряет любовь своего мужа, то будет обречена на прозябание. Летняя духота напоминала ей о том более раннем периоде 11-летней давности. Но она стала старше, накопилась усталость, остались шрамы от ран, смерть Эдварда, срыв их общественной карьеры, удар по честолюбию. Она не могла более спрятаться под одеялом от внешнего мира. Авраам не был сознательно злым, иногда пытался облегчить ее бремя. Что же касается основной тяготы его самого, то он ничего не мог поделать. Сумеет ли она выстоять под тяжким бременем? В отчаянии она покачала головой. Разве нельзя ожидать подобного от мужчины, который был способен убежать от нее в день помолвки? Такой мужчина явно должен поддаваться давлению неумолимых обстоятельств и находить убежище в меланхолии. Она вообразила, что ее трудности возникли из-за того, что он испугался супружества. Но основы характера человека не меняются. Если возникает необходимость замкнуться в себе, всегда есть возможность создать требуемую обстановку. Будучи не в состоянии уяснить, почему он так поступает с собой, она не ставила под сомнение глубину его несчастья и не теряла симпатии к нему. Ведь они были молодыми, энергичными, способными. Зачем он создал этот тяжелый период в их супружестве? Только из-за того, что они на какое-то время попали в водоворот трудностей? Ей было безразлично, сколько придется ждать. Но строить планы, работать впустую, значит, заживо обречь себя на смерть. Не утешало и то, что и к остальному миру он относился так же, как к своей жене. На улице он смотрел на друзей в упор, не видя их, жал руку, не замечая чью. Даже на судебных заседаниях он казался замкнутым и одиноким. В прошлом, когда он поддавался мрачному настроению, она всемерно старалась не замечать его неприветливость, поддерживала веселую обстановку в доме, улыбалась, готовила специальную еду, поджаривала вафли из сладкого картофеля, которые он так любил, или же покупала новую вазу или картину. Но ныне ей не хватало той энергии. Будучи не в состоянии выдержать часы угрюмого молчания, она повышала голос, а он уходил из дома, не сказав ни слова, иногда на весь день. Однажды, когда она была до крайности раздражена, он сухо сказал ей: «Мэри, бывают времена, когда ты делаешь обстановку в доме невыносимой». «Я делаю дом невыносимым?» — закричала она. «Ты думаешь, что твои очаровательные, беззаботные манеры осчастливили очаг?» Казалось, что дом и все его комнаты стали серыми и мрачными от ледяного молчания Авраама и ее собственных резких манер. Временами наступали короткие передышки, когда ощущение невыносимого одиночества обостряло потребность друг в друге в такой мере, что ему давалось побороть препятствия, которые судьба поставила между ними. Но эти моменты быстро отступали во мрак, которые не могли разогнать лучи восходящего на время солнца, и они вновь оказывались в обремененном проблемами мире. Мэри знала, что вредит самой себе, поддаваясь нервным вспышкам, но она просто утратила способность контролировать себя. На нее давило и сознание того, что в борьбе за Авраама, которая велась много лет, выиграл Уильям Герндон, а не она. Ранее Авраам проводил минимум времени в конторе. Ныне же он убегал из дома, чтобы провести время с человеком, которого любовно называл Билли. Обрел ли Авраам покой со своим партнером? Возможно, получал удовольствие. Она была потрясена выпавшим на ее долю испытанием. Все имевшиеся у нее запасы выдержки были исчерпаны. Она задавалась вопросом: как долго я продержусь? Если мне суждено погибнуть, то лучше было бы так, как погибают в трагедии, где можно пожертвовать личным счастьем ради благородного дела. Но погрязнуть в натянутом молчании на кухне, лишиться взаимопонимания в гостиной, ссориться в спальне — какой страшный способ растратить жизнь, какой бесславный конец!